20 июля 1867 года. С момента последней записи в дневнике прошло более 3 месяцев. Сегодня мы миновали тропик Козерога. Мы уже побывали на местах последних подвигов животного. 3 месяца! А каждый день этих 3 месяцев казался нам целым столетием. Авраам Линкольн скитался по Тихому океану. И ничего, ничего, кроме беспредельных пустынных вод. Уныние овладело умами и открыло доступ к неверию. Матросы испытывали новые ощущения, состоящие из 0,3 стыда и 0,7 бешенства. Не помогло и объявление о том, что первый, заметивший чудовище, получит $2000 премии. Мрачное настроение распространялось и, наконец, дошло до офицерской площадки. Капитану Фаррагуту сделали заявление, и он, как некогда Колумб, попросил 3 дня. Если в течение этих 3 дней чудовище не появится, то рулевой повернет колесо штурвала. И был вечер 4 ноября. Завтра в полдень истекал назначенный срок. Сколько? 8. Я стоял на носу. Возле меня знаменитый китолов Нед Ленд, с другой стороны мой верный Консель, всегда спокойный и невозмутимый. Вот, Консель, нам последний раз представляется случай положить в карман $2000 премии за обнаружение чудовища. С позволения вашей милости, я никогда не рассчитывал на эту премию. Правда, Консель, дело вышло глупое, и мы слишком легкомысленно впутались в него. А теперь над нами, вероятно, будут еще смеяться. Да. И не знаю, говорить ли. Говори все, Консель. Я думаю, что ваша милость это заслужила. Когда имеешь честь быть таким знаменитым ученым, не стоит... Капитан! Капитан! Смотрите, чудовище под ветром против нас. Эй, в машинам! Стоп! Нет, стоп! Почти весь экипаж бросился к гарпунеру Нед Ленду. Капитан отдал приказ остановиться, и фрегат шел теперь по инерции. Нед Ленд не ошибся. На расстоянии 2 кабельтовых от кормы Авраама Линкольна море казалось освещенным снизу. Чудовище лежало под водой и распространяло то весьма яркое необъяснимое сияние, о котором многие капитаны упоминали в своих отчетах. Смирно! Стоять по местам. Левый руля. Есть левый руля. В машинном. Задний ход. Есть задний ход. Прямо руль. Есть прямо руль. Малый вперед. Есть малый вперед. Винт заработал, и Авраам Линкольн устремился прямо на животное. Животное начало тихонько отодвигаться. Преследование продолжалось около часа. Я не верил своим глазам. Фрегат не выиграл ни одного метра. Капитан Фаррагут в бешенстве теребил свою бородку. Мистер Ленд. Да, капитан. Ну, мистер Ленд, если это кит, так не пора ли спустить шлюпки? Нет, капитан, к нему не подойти, если оно не захочет. Подбавьте пары, если можно. Капитан, я же, с вашего позволения, помещусь на ватерштаге, и если мы приблизимся на длину остроги, то я пущу ее... К черту острогу. Хорошо, ступайте. Канониры, к орудиям. Механик, усильте давление. Винт делал 43 оборота в минуту. Бросили лак. Оказалось, что фрегат делает 18,5 миль в час. Но проклятое животное шло тоже по 18,5 миль. Капитан Фаррагут уже не теребил свою бородку. Он кусал ее. Механик, каково давление? 6,5 атмосфер, сэр. Доведите до 10. Есть, сэр. Знаешь, Консель, а ведь мы, вероятно, взлетим на воздух. Как будет угодно вашей милости. Тогда мы будем изучать птицу в воздушной стихии. Механик, как дела? 19.3, сэр. Увеличьте давление еще. Есть. Догоняем. Но в ту минуту, когда канадец готовился метнуть острогу, животное исчезло с быстротой по крайней мере 30 миль в час. По приказанию капитана зарядили пушку на баке. Старый канонир долго целился. Раздался выстрел. Ядро достигло своей цели. Оно ударило в животное, но не прямо, а скользнув по его выпуклой поверхности, скрылось в море. Проклятие. Похоже, что этот негодяй окован 6-дюймовым железом. Нет, я буду преследовать, пока фрегат не взлетит на воздух. Конечно, так и следует. В эту минуту мне показалось, что наша экспедиция окончена, что мы никогда больше не увидим загадочного животного. Мрак тропической ночи спустился, нарвал исчез. В 10:50 электрический свет появился снова. Нарвал был неподвижен. Фрегат приближался осторожно. Механик, стоп, машина. Есть стоп, машина. Машину остановили на расстоянии 400 от животного. На борту боялись перевести дыхание. Зарядить орудие. Абордажная команда на правый борт. Есть, сэр. Приготовиться к высадке. Есть, сэр. Склонившись над перилами бака, я увидел под собой Неда Ленда, потрясавшего своей острогой и готового поразить чудовище. Вдруг рука Неда быстро разогнулась, и острога полетела. Раздался металлический звук, как будто острога ударилась о твердое тело. Электрический свет внезапно погас. Два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, опрокидывая людей, ломая мачты. Весь корабль встряхнуло со страшной силой. Волна прокинула меня, и я, не успев удержаться, сегодня уже 6 ноября 1867 года. Это моя первая запись после того, как... Но надо рассказать все по порядку. После падения в воду с Авраама Линкольна мы с Консейлем бесконечно долго плыли по ночному океану. Мы окончательно обессилели, вокруг было пустынно, и надежды больше не оставалось. Когда я уже терял сознание, мы натолкнулись на какое-то твердое тело. Что было дальше, я не помню. Первое, что я увидел, придя в себя, это склонившиеся надо мной лица Консейля и Неда Ленда. Заботливый Консейль изо всех сил растирал меня. К плеску волн примешивалось какое-то равномерное гудение. Где мы? На спине вашего нарвала. Если только нарвалы завели моду щеголять в стальных панцирях. По крайней мере, в 2 дюйма толщиной. Тут моя рука нащупала ряд толстых заклепок. Сомнений больше не оставалось. Это гигантское чудовище было создано человеческими руками. Корабль. Неведомый, невероятный, но корабль. Он движется с разрешения господина профессора. Мы едва удерживались на скользкой поверхности судна. Вдруг мы заметили, что корабль медленно погружается в воду. С разрешения господина профессора, нам кажется, придется опять поплавать. Откройте! Откройте, люди или дьяволы! Откройте! Внезапно поднялась крышка люка, оттуда выглянул человек. Через несколько минут из люка вышли 8 дюжих молодцов и молча повлекли нас внутрь своего подводного корабля. Звякнула дверь, и мы очутились в кромешной темноте.